Глава 51. Собирая мозаику. Уилл еще раз глянул на количество добытого золота, и его мысли очень бы не понравились аристократам и дворянам. У них водилось много золота. До 54 уровня оставалось совсем немного опыта, поэтому наград за задание и участие в такой битве было достаточно. Из 20 гвардейцев осталось всего 5. Те, кто был не сильно ранен, аккуратно складывали своих товарищей для дальнейшего переноса из зала и последующего захоронения. Уилл не остался в стороне и помогал, чем мог. Его недавно купленные зелья вряд ли помогли бы им, поэтому он не стал и предлагать. Ну и было все же жалко их зелья. Наконец, когда все пришло в норму, а волшебник, оставшийся единственным из всей магической поддержки, вылечил и помог нуждающимся, к ворону подошел уже гораздо лучше выглядящий Эмин. «Спасибо тебе. Я знаю, что ты не обязан был во всем этом участвовать, но твоя помощь вырезала нарыв нашей страны и надолго прижгла его». «Это да. Но у меня вопрос насчет умершего короля. У него был наследник?» Капитан отводил глаза и явно не хотел касаться этой темы, но он не мог не ответить. «У нашего настоящего короля была дочь, но, во-первых, королями нашей страны всегда были только мужчины, а во-вторых...» «Во-вторых, она сбежала около 2 лет назад, и ее до сих пор не нашли. Она может быть как мертва, так и где-нибудь на краю нашего этажа. Да и если она каким-то образом найдется, ей надо будет выйти замуж. Но там такая бюрократическая волокита, что, кажется, именно из-за нее она и сбежала». «То есть ваша страна остается без правителя в момент надвигающейся беды?» «Именно». Взгляд Эмина был хмурым. Слишком уж неприятные вырисовывались впереди перспективы. Король-шпион. Чуть ли не половина Верховного Совета страны – враги, а из всех вариантов ему остается искать сбежавшую девицу, которую никто так и не смог найти. «А почему ты не станешь королем?» «Я?» Капитан выглядел очень удивленным. Было видно, что такая мысль никогда не приходила ему в голову. Мужчины его типа суровы, справедливы и никогда не думают о власти. Преданы стране и своей работе. Не было бы удивительным, окажись он без жены или даже девушки. «Ну, хочешь, стану я. Только вот кто же мне позволит занять трон?» Искренне и очень грустно вздохнул Уилл. «Поверьте, капитан, отдать трон ему – это самое последнее дело». Дальтара тут же оказался рядом. «Нет, конечно, есть вероятность, что в его руках она станет процветать, но налоги и пошлины, поверьте, будут задраны до небес». «Ах ты!» — на лбу ворона вздулись вены. «Он тут, видишь ли, мосты налаживает, оценивает реакцию целевой аудитории, а этот шарлатан мало того, что мешает, так еще и болтает про него, пускай и правду, но зачем об этом знать его потенциальным подданным?» «Капитан, вы не слушайте его. Он, конечно, когда-то был знаменит, и слава бежала впереди него, но сейчас...» Ворон покачал головой, будто не желая рассказывать Эмину правду, но тут же продолжил. «Последние годы сильно помотали его, он порой сам не соображает, что несет. Предлагаю нам присесть где-нибудь подальше от него и поговорить на эту тему с глазу на глаз. Давайте, капитан, вот в этом уголке прекрасное место, и никто нас не побеспокоит». Эмин переводил взгляд то на одного, то на другого, но потом тряхнул головой, будто избавляясь от их проникающих в души речей. «В любом случае, я не могу решать такие вопросы сам. А воевать за трон сейчас самый неподходящий момент. Мы соберем новый совет из тех, кто сегодня остался в живых и доказал свою непричастность к рою и королеве. И обсудим дальнейшие шаги нашей страны. Я вообще подошел поблагодарить вас, но вы меня перебили». «Да, извините». «Я хотел сказать спасибо за оказанную помощь. Ваши действия раскрыли ужасную правду, но цель всего этого пока не ясна. Если бы они хотели захватить нашу страну, то с помощью ложного короля смогли бы, в конце концов, как-нибудь присоединить ее к рою, отдавая понемногу наши земли. Но они просто отсиживались и словно чего-то ждали. Скорее всего, какого-то сигнала. Поэтому я предлагаю вам присутствовать при допросе. Может, какие-то сведения наведут вас на здравую мысль». «Хорошо, мне тоже есть о чем их спросить». Вопреки ожиданиям, допрос проводился не в пыточной или тому подобной комнате. Пленных выводили по одному из клетки и допрашивали прямо в комнате охраны. Бить и пытать их не стали, поскольку, как объявил один из гвардейцев, у них высокий болевой порог. «А, так вот почему тот, истыканный до дикобразного состояния латиец, который изображал библиотекаря, совсем не обращал внимания на воткнутые стрелы. Тогда парень почему-то не акцентировал внимание на том, что шпион даже не кричал от боли, как и те, кого убивали сегодня. Так как их тогда допрашивать, если боль им нипочем?» – подумал Уилл. Уже 2 часа, как шел допрос. Опытный в этих делах мужчина задавал вопросы, которые порой, казалось, совсем не относились к делу. Например, сколько ты съедаешь за день, когда последний раз хорошо спал и подобные этим, но они задавались вперемешку с основными. И Ворон уже с самого начала понял, как тут допрашивают подозреваемых и преступников. Зелье, чем-то напоминающее зелье истины, но только с наружным эффектом. Цель не погружалась в себя, выдавая ответы на получаемые вопросы. Но шпионы на то и шпионы, их обучали как раз противостоять подобным лекарствам. Это был местный аналог детектора лжи, только спектр возможностей для задаваемых вопросов шире. Не только те, на которые надо ответить «да» или «нет». Время шло, а латийцы так ничего не говорили. Уилл не лез в это дело, так как не понимал, как вытянуть из кого-то правду словами. Одно дело сыграть на ярости и преданности, как он уже делал, но тут они уже раскрыты и знают, что умрут в любом случае. Дарить им ложную надежду не имеет смысла. Они наверняка знали, на что шли, получая задание. Вот только чем дольше он слушал, тем больше осознавал, что либо вопросы задаются не те, либо они не знали своей конечной цели. Их засылали за делом на будущее. Мол, когда настанет момент, у них уже не возникнет проблем. Только один факт в корне менял данную теорию. У них уже был свой король в этой стране. Они могли практически безболезненно для себя завоевать ее. Вывод – им не нужна страна. Но что тогда? Ворон смотрел на пленных и думал, где лежит ответ на все творящееся здесь. Королева искала кристалл, чтобы создать проклятое гнездо. Это уже почти факт. Кристалл обладает силой повелевать другими людьми против их воли? Тоже близко к истине. Страна, люди, человеческие ресурсы. И снова вопрос, для чего? Какая-то деталь ускользала от него, что-то, чего они не обнаружили. Парень вышел из комнаты, сказав, что скоро вернется, ему надо было прогуляться. Через несколько коридоров и залов он снова стоял в том самом месте, где все произошло. Трупы не исчезли. Это касалось всех гуманоидных рас. Разбойник посмотрел на 2 половины бывшего короля и снова задумался. Почему он позволил его капитану и незнакомцу прорядить ряды своих же шпионов? Отвести от себя подозрения? К чему все это было? Он чувствовал, что его голова словно перегревается, и несколько раз глубоко вдохнул, закрыв глаза. Успокоив разум, начал снова выстраивать цепочки и события, произошедшие с момента стука в дверь старого друга Дейтара. «Моя королева лишилась из-за них величайшей возможности создать проклятое гнездо». Моменты проносятся перед его глазами, сменяясь один за другим. Щелк. «Нет, ничего не нашел, кроме кучи книг и какого-то наброска громоздкого устройства». Щелк. «Самое интересное – проклятый мир». Щелк. То ли навык, то ли предмет, то ли еще что, но сказано, что эта власть тел способна контролировать как живых, так и мертвых, заставляя исполнять любой приказ, словно марионетки. Щелк! Кадры выстраиваются друг за другом. Части головоломки потихоньку собираются в единое целое, все быстрее и быстрее раскручивая механизм. Щелк! Где Шалвар Хорсус? Где? Какая тебе разница, кусок человека? Там, где он был, но уже закончился, послужив хорошим источником информации. Щелк! Звено встает на свое место. Щелк! Шалвар Хорсус. Несколько десятков лет назад был тем, кто разгадал секрет утерянного наследия расы Дольфов. Кулон, который библиотекарь использовал для раскрытия тайны утерянного наследия. Но лишь он смог раскрыть его истинное значение. У него был пунктик по поводу сложных загадок. Можете назвать это увлечением. Что такого узнал библиотекарь? За что его использовали в качестве источника информации? Щелк. Посланник, значит, время пришло. Теперь мне все ясно. Вот чего не хватало. Эти треклятые пророчества. Щелк, щелк, щелк. И он, игрок. Единственный, из-за кого этот маховик стал крутиться. Вы, Белый Ворон, стали катализатором всего этого. Но зачем Шалвар Хорсус занимался подобными исследованиями? Щелк! Его глаза резко открылись. Он побежал за Дальтара и, схватив того за шкирку, помчался к дому библиотекаря. Надеюсь, что я думаю в верном направлении. Пока он бежал и тянул за собой недоумевающего товарища, окончательно пришел к одному выводу. Еще один осколок должен быть спрятан в доме библиотекаря. А ключ... Тело уже убрали стражи, посланные капитаном. Уилл встал посреди комнаты и достал кулон. Прав или не прав? Поехали! Уилл поднес к кулону полностью заряженный проклятый осколок и обрадовался, мысленно забившись в истерике. Их с Дельтара засасывало в портал.